Глава номер 3. Я сбилась со счета, сколько раз в жизни меня называли стервой. Мужчины часто упрекали в отсутствии системы ценностей и морали, в том, что я живу по принципу «я так хочу» и «мне так надо». Мужики только говорят, что боятся стерв, а сами влюбляются в них до потери сознания. Им нравится, что стервы умеют легко переходить от ненависти к обожанию и наоборот. Стерва умеет ставить мужиков на пьедестал и при любой провинности дает пинка. Это только с виду она податливая и доступная. А надо будет, сотрет в порошок и пустит по миру. Мужики тянутся к таким, потому что стервы умеют изобразить настоящий тайфун страстей, а потом какое-то время черпают энергию для новых схваток. Какого бы ранга и положения не доставались мне мужчины, я привыкла вести себя с ними как королева и смотреть на них, как на обычных недотеп, которые получают пособие по безработице. Меня не купишь и не перевоспитаешь. Я никогда не боялась сильных чувств и всегда уважала свои физические желания. При первом же взгляде на мужчину начинаю думать, каков он в постели. И даже если проведу с ним всего одну ночь, то это не конец света, потому что есть самцы, которые годятся только для разового использования. Если же мужчина хотел продолжить со мной отношения, я давала понять, что секс не повод для знакомства. В ответ слышала: «стерва». У меня не получаются длительные отношения с богатыми, потому что они все требуют подчинения. Я тут же ухожу, а они бьют кулаком по стене и кричат мне вслед мое любимое: «ну ты и стерва!». Я умею привязывать мужчин к качественным сексом, ведь это самая крепкая веревка, которая может удержать. Когда я рублю с размаху по этой веревке, мужчины стонут и кричат: «стерва!». Нужно уметь не только ноги раздвигать, но и включать мозги. В постели запретов не должно быть. Есть золотое правило: чтобы тебя захотели, нужно самой захотеть. И пусть меня сейчас закидают помидорами, но мужчины любят женщин, которые с ними не считаются. Выбор делаю я сама. Мужчины понимают, что со мной нельзя расслабляться, и говорят: «конченая стервоза». Однажды я стала играть по мужским правилам и заигралась настолько, что временами мужчины видели во мне достаточно сильного противника и начинали соперничать. Они забывали, что я женщина. Вся моя жизнь напоминает бои без правил. Я никогда не задумывалась о цене победы и делала все, чтобы стать победительницей. Только вот победа приносила мне все меньше и меньше радости. Я успокаивала себя лишь тем, что победителей не судят, но уже не могла существовать без этой игры. Мне было жизненно необходимо тешить свое самолюбие любовными мужскими признаниями. Мужчины же отвечали мне взаимностью. Совместная жизнь с мужчиной представлялась как жизнь в безвоздушном пространстве. Когда-то я гордилась тем, что умею держать мужчин в напряжении, любила быть разной, могла меняться, но при этом никогда не изменяла себе. Я не побоюсь даже назвать себя женщиной-хамелеоном. Мне казалось, если я буду честна с мужчиной, то стану его бледной тенью. Я не умею слушать о чьих-то желаниях, проблемах и потребностях, кроме собственных. Я научилась жить сексуально, играючи, ярко, красиво, вызывающе, эпатажно, но согласитесь, что секс – только часть жизни, но не вся жизнь. Существует заблуждение, будто стерва не умеет любить, относится к мужчинам потребительски, безжалостно их используя. Ерунда. Стерва – это женщина, созданная для любви, умеющая играть на всех гранях мужского удовольствия. Стерва – это образ жизни, признание, логика, мышление и даже способ выживания. Стерве быть интересно, полезно и даже необходимо. Это защита своих собственных интересов. Стервозность присутствует в каждой женщине от рождения. Только женщине нужно самой выбрать, развивать в себе этот дар или нет. Стервозность говорит о том, что у женщины есть ум и индивидуальность. Я умею контролировать свои чувства и заставлять окружающих считаться с собой. Я чувствую вкус и аромат жизни. С мужчинами я дела обставляла так, что им было мало одной постели, и они тут же подыскивали для меня местечко в своем сердце, а я занимала в нем достаточно сильные позиции. Я никогда не скрывала, что любила играть мужчинами. Нынешнее время требует циничности, иначе не выживешь. Мне становится смешно, когда окружающие начинают упрекать стерв или сильных женщин. Я всегда считала, что стервы более честны с окружающими, а белые пушистые достаточно лицемерны и фальшивы. Уж я-то знала, что быть стервой – это высокое искусство. Я безжалостно уничтожала чувства и пряталась за невидимыми высокими стенами. Я эти стены возводила между собой и мужчинами, которые хотели быть со мной. И лишь редкие мужчины заставляли меня спрятать свои коготки. Я никогда не расстраиваюсь из-за того, что полным-полно женщин красивее меня. Я не считаю их конкурентками. Ну и пусть у них ноги длиннее, грудь больше, зато нет моего шарма и моей харизмы. Уж я-то знаю, уверенность – это и есть привлекательность. У меня особый внутренний настрой и сокрушительная энергетика. Именно энергетикой я и притягиваю противоположный пол. Она будто создает своеобразное энергетическое поле притяжения в радиусе 20 метров. Мужчины ловят мои флюиды и чувствуют, как у них пульсирует внизу живота, точнее, в одном очень интимном месте. А еще из меня просто прет чувственность. Мужчины мгновенно реагируют, если от женщины исходит запах счастья, уверенности и секса. Я никогда не расплачиваюсь телом за мужские подарки и воспринимаю их как должное. В отличие от большинства женщин, знаю, что подарки ни к чему не обязывают. Они обязывают только неуверенных и не ценящих себя женщин. Я с удовольствием принимаю презенты и с не меньшим удовольствием посылаю нахрен тех, кто что-то за них хочет. Я не следую моде слепо. Я стараюсь найти одежду, которая бы подходила и к фигуре, и к лицу. Мне нравится раскованность, эпатаж и сексуальность. Я уверена, чем выше у женщины каблуки, тем больше мужчин среагируют на нее. Мужчины оценивают каждый женский шаг, жест и даже взгляд. Они любят рассматривать, как одета дама и как умеет себя преподнести. И пусть сотни людей утверждают, что мужчины любят слабый пол за душу, я уверена, только когда их заинтересует внешний вид женщины и умение себя грамотно подать, тогда заинтересует и душа. Мужчинам нельзя показывать, как вы одиноки. Одиночество отпугивает мужчин и вызывает жалость. Поэтому никогда ни при каких обстоятельствах нельзя изображать из себя жертву судьбы. Пусть мужчины думают, что у нас все в шоколаде. Мой любимый девиз – не смей оголять свою душу. Для этого есть ноги и грудь. Я никогда не боялась быть сильной. Не боялась ответственности за свою жизнь и не пряталась в сложных ситуациях. Я умела заставлять людей принимать и уважать мою силу. А ведь я могу не только блефовать и рисковать. Главное – мое умение достойно проигрывать. Я всегда настраиваюсь на победу, но если вдруг проигрываю, то делаю это красиво. Я не страдаю низкой самооценкой. И если иду в ресторан с мужчиной, заказываю все, что хочется, не экономя. И уж тем более не думаю, что будет после ресторана, потому что мне в голову не придет, что за ресторан нужно расплачиваться. Я не приравниваю себя к ресторанному счету. У меня и в мыслях подобного нет. Потому что я слишком дорого себя ценю. И даже если мужчина захочет продолжение банкета – в более интимной обстановке просто говорю «нет» и ставлю точку. Женщина, имеющая высокую самооценку, умеет отказывать, когда посчитает нужным. Если женщина ценит себя, ее будет ценить и мужчина. А те, что считают постель платой за еду, недалекие дамочки. Больше всего не люблю, когда мои партнеры начинают лезть мне в душу. Я слишком долго шла к своей свободе, чтобы ее потерять. Обязательства перед мужчинами я воспринимаю как многопудовый камень, который те просто жаждали привязать к моим ногам. Я всегда обожала дразнить судьбу, играя с ней в кошки-мышки. Я люблю новые впечатления и крайности. Люблю влюбленность. Любовь – это слишком серьезно, а вот влюбленность очень даже заманчива. Если судьба и заставляет меня падать, я знаю, это временно. Это падение перед взлетом. Я ветер. Я всегда знала, что родилась не для клетки, а для воли. Приручить ветер невозможно. Никаких мрачных, суровых и несчастных гримас. Необходимо научиться совершать неожиданные поступки. Нужно уметь удивлять людей, надо выделяться. Даже если иду в толпе, я должна привлекать к себе внимание. Я буду тянуться ко всему, чего просит моя душа, и радоваться новому. Я научусь благодарить жизнь за каждый предоставленный мне день, за каждый миг и лучик солнца, который я увижу в своем окне. Как же замечательно, что я родилась женщиной, и как интересно ею быть, открывая себя каждый день заново, улучшая и обновляя себя. Я буду женщиной, которая светится от счастья. Такая женщина, как магнит, притягивающий только хорошее. Мне никогда не хотелось связывать свою жизнь с заурядным мужчиной и жить тускло и неинтересно. Около меня вечно крутились мужчины, которые имели огромное желание сбить с меня спесь. Лучшие мужчины достаются женщинам, имеющим разумный эгоизм. Я сбросила с себя цепи условностей и страхов. Мне теперь безразлично, что думают обо мне окружающие. Главное, что думаю о себе я сама. Чтобы не отпугнуть мужчину, на начальном этапе знакомства не стоит сразу подавлять его своей сильной натурой. В отношениях все должно развиваться постепенно. Чтобы завоевать мужчину, надо понять, что из себя представляет женщина его мечты, и все изобразить в точности. Мужчины очень внушаемы. Важно дать ему понять, что вы уникальны, что ты умнее и нежнее других, как никто чувствуешь потребности мужского сердца. Демонстрируя постоянную страсть, можно добиться очень многого. Мужчина редко верит в логический и умственный потенциал женщины, поэтому в своих действиях надо следовать логике и собственной интуиции. Красивые женщины чаще всего одиноки. Мужчины боятся к ним подойти, думая, что получат отказ. Ведь у такой красавицы море поклонников. К очаровательной женщине подходят знакомиться самоуверенные эгоистичные типы, которые ведутся на внешность и хотят заполучить красивую игрушку. Нормальные мужчины обходят красавиц стороной и предпочитают с ними не связываться, потому что считают их капризными и избалованными. Глядя на меня, мужчины думают, что мне нужно много денег и лучше со мной не связываться, все равно уведут. Ошибка таких женщин, как я, в том, что мы очень долго выбираем. Мы слишком щепетильны. Всегда кажется, что поклонников слишком много, и мы даем всем отворот-поворот. Не спешим с конечным выбором, боясь продешевить. А когда устаем выбирать и хотим на ком-нибудь остановиться, вдруг с удивлением понимаем, что поклонников больше нет. Они все переженились. Потом начинаем обижаться на себя за упущенные возможности. Если разобраться, было много достойных вариантов. Это очень тяжело, когда с детства привыкаешь к всеобщему восхищению, а потом с возрастом забываешь про это чувство. Ты хочешь, чтобы, как и раньше, тобой восхищались, обязательно тебя завоевывали, но современные мужчины уже не хотят восхищаться и уж тем более кого-то завоевывать. Они привыкли идти по линии наименьшего сопротивления. Зачем завоевывать женщину, когда за углом стоят 20 таких же красивых, которые счастливы от того, что представитель сильного пола обратил на них внимание и готовы на все? Говорят, если в этой жизни чего-то хочется, нужно протянуть руку и это взять. Печально, когда протягиваешь руку и видишь, что брать уже нечего. Осталось только то, чем можно испачкать руку. Бытует мнение, что красивой женщине легче. Мол, при помощи внешности она может добиться многого. Если, конечно, имеет мозги. Женщина и в самом деле способна многого добиться с помощью внешности. Но не получается только одно – личная жизнь. Люди не прощают красоту. Красивым не верят. Красивую любовницу все хотят, а вот жену – нет. Быть может, я просто упустила свое время. Если раньше время играло на меня, то теперь против. Вначале выбор поклонников был слишком велик, и, наверное, поэтому я завышала требования, уверяя себя, что тот, кто будет завтра, намного лучше. С возрастом выбор сужается, а планка остается та же. Поэтому красивой женщине не везет в личной жизни. Либо она остается одна, либо выходит замуж за идиота. Красота не гарантирует безоблачное счастье. Когда я появляюсь в обществе, то чувствую себя выставленной на показ. Все оценивают меня слишком критически. Мужчины кидают в мою сторону заинтересованные взгляды, а женщины смотрят с нескрываемым раздражением. Я остро ощущаю, что моя красота ранит других женщин, и от этого мне очень плохо. Люди могут мне простить все, но только не красоту. Постоянно незаслуженная зависть, изводящая ревность, плохо скрываемое злорадство. Я учусь многого не замечать, но это тяжело дается. Тот, кто думает, что красавицам живется легко, глубоко ошибается. Красота – это чаще мука, чем радость. Мужчина смотрит на красивую женщину, как на мешок желаний без дна. Красота сочетается с тщеславием, жаждой успеха, гордостью. Красивые девушки заблуждаются, думая, что если они красивы, то им и карты в руки. Они ждут мужчин, которые смогут подарить им роскошную жизнь. Мужчины считают, что красивая женщина – экзотическое растение, требует много заботы и постоянного душевного напряжения. Кому хочется жить в постоянном нервном напряжении? Да никому. Имея рядом красивую спутницу, мужчина должен постоянно выдерживать конкурентную борьбу и доказывать, что достоин ее. Эта головная боль не каждому по душе.